Соколову посчастливилось также самому видеть и слышать Ильича на 9-м съезде Советов. «Вот сколько живу, все-все помню», — говорил он. «И как Ильич здоровался, как беседовал с делегатами. Такое не забывается». Отзыв на роман Соколова «Искры» Будённый написал, и он был опубликован в газете «Красная звезда». В станице состоялся настоящий праздник. Ветераны нарядились в казачью форму, надели ордена, медали, звучали песни про конницу Будённого. В митинге по случаю открытия музея приняли участие первый секретарь Ростовского обкома КПСС Бондаренко, председатель Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР Сангаев, заместитель председателя облсполкома Воробьева, член военного совета, начальник политуправления Северокавказского военного округа генерал-лейтенант Дементьев, военный комиссар области генерал-майор Шальнов, офицеры и солдаты, прибывшие из Ростова, представители общественных организаций Ростовской области и Калмыцкой АССР. Дружными аплодисментами встретили собравшиеся приветствие Будённого. Были в нем такие слова: «Спасибо вам, дорогие товарищи, за добрую память к живым и павшим, к тем, кто себя не щадил для победы революции. Радостно становится на душе при мысли, что героические дела конармейцев не забыты, что у героев гражданской и отечественной войн наша молодежь учится горячо любить свою родину, отдавать ей свои силы и знания». Возвратившись в Москву, доложил маршалу о том, как прошел праздник, передал фотоснимки мемориала. Рассказал, что большое впечатление производит комната, в которой он, старший унтер-офицер Будённый, вместе с Акой Гордовиковым и другими своими соратниками, обсуждал вопрос о создании боевого отряда из красных партизан. «Очень интересно». «А ступу там видел?» — спросил маршал. «Да, стоит ступа, Семен Михайлович», — ответил я. «В ней мать толкла кукурузу, а потом пекла лепешки. Жили мы плохо, хлеба не было». Маршал умолк, смотрел куда-то в окно. «Знаете, кого я вспомнил?» — спросил он меня. «Отца своего вспомнил. В 1917 году, вернувшись из царской армии, я решил немедля сражаться за советскую власть. «А сил у вас красных хватит?» — спросил он. Я сказал, что весь трудовой народ поднялся на борьбу против угнетателей. И тогда отец снял со стены шашку. «Целуй оружие, сынок, и клянись, что шашка не дрогнет в твоих руках». «Да». Так и сказал. О том, как бывший драгун Семен Будённый создавал в станице ревком, рассказал ветеран конармии Кулишев, проживающий ныне в Калмыцкой ССР. «Мы провели собрание фронтовиков, избрали ревком и станичный совет. Будённый разъяснил нам, что по декрету советской власти земля отныне принадлежит тем, кто работает на ней. А в январе 1918 года на сходе калмыков и русских мы провозгласили советскую власть и избрали станичный совет казачьих, солдатских и крестьянских депутатов. Никогда не забуду, что Семен Михайлович поручился за меня при моем вступлении в ряды коммунистической партии. Ну, что вам сказать еще? Будённого мы очень любили. В огонь за ним без оглядки шли. Потому как Будённый — наш родной командарм. А знаете, Семен Михайлович, я ведь встретил ветерана, который был в делегации сталинградцев в Москве, когда вручали меч от короля Великобритании. Да, это было незабываемо. В январе 1944 года маршал Будённый находился в кавалерийском корпусе генерала Селиванова, входившем в состав войск Второго Украинского фронта. Командующий фронтом генерал Конев давно просил Будённого лично проверить, готовы ли кавалеристы к тяжелым боям. Маршал нашел корпус Селиванова в полной боевой готовности. «Иван Степанович, можете положиться на кавалерию, она не подведет», — заверил он Конева. «Семен Михайлович, ваша кавалерия мне ох как потребуется», — улыбнулся Конев. К тому времени первый и второй украинские фронты готовились к Корсунь-Шевченковской операции. Нашим войскам противостояли 9 пехотных, 1 танковая и 1 моторизованная дивизии. Эта довольно сильная группировка противника, по словам маршала Жукова, основательно мешала дальнейшему наступлению. Ставка, естественно, приняла решение разгромить эту группировку. 24 января войска 2-го Украинского фронта начали наступление на Звенигородку. На другой день свой удар обрушили на врага войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Ватутина.